Хлопнула одна дверь, затем другая. В гостиную вошел парень, нескладный, светловолосый, обросший, резкий в движениях. А вот и Даниэль, наш исследователь. Они пожали друг другу руки. Речь затем зашла о Жан-Марке, о тете Маду. Так промелькнул весь клан Эглетьеров. Козлов отметил про себя, что вот уже несколько минут забавлялся меньше. Он съел миндальный орешек, допил свое виски и встал, чтобы откланяться. Кароль сказала ему, не придете ли завтра отужинать. Подгоняемый любопытством Жан-Марк торопливо шел Парю Бонапарт. Что означала записка Франсуазы, которую он обнаружил под дверью, возвратившись с занятий? «Ты обязательно должен прийти сегодня вечером домой на ужин. Я сообщу тебе большую, очень большую новость». Он подумал, что если придет в 7 часов, то у него как раз будет время поговорить с ней с глазу на глаз. Но дома Мерседес сообщила ему, что мадемуазель еще не вернулась. В этот самый момент открылась дверь кабинета. «Жан-Марк, это ты? Иди скорее сюда». Отец и Кароль сидели там, улыбаясь, в окружении старых книг. «Ты знаешь новость?» — спросил Филипп. «Франсуаза выходит замуж». Словно оглушенный ударом, Жан-Марк прошептал: «За кого?» «За своего преподавателя русского языка Александра Козлова». Изумление Жан-Марка сменилось приступом такого сильного гнева, что он почувствовал, как у него слабеют руки и начинают дрожать губы. «Это невозможно!» — закричал он. «Вы этого не допустите!» «Почему?» — спросил отец с раздражением. «Потому что этот тип слишком стар для нее. Потому что у него нет ни гроша, потому что он неизвестно откуда родом». Филипп усмехнулся. «Ты упрекаешь его в том, что он русский?» «Вот уж не думал, что ты так узко мыслишь». «Я упрекаю его в том, что он являет собой полную противоположность человека, который нужен Франсуазе в мужья. С ним она может быть только несчастна. Он любитель парадоксов. Он смеется над всем, что она уважает. Он погряз в грехах». «Откуда ты знаешь?» «Достаточно на него взглянуть. Ты часто его видел?» «Один единственный раз, но мне этого хватило». Филипп откинулся в своем кожаном кресле и направил на сына свет холодных зрачков. «Мой дорогой Жан-Марк, я мог бы похвастаться своей способностью в ходе одного разговора быстро и безошибочно оценить достоинства и недостатки человека. Отчасти это даже моя профессия. Этот Козлов, конечно, не блестящая партия, но он умен. У него есть способности, и он любит твою сестру». Жан-Марк слушал отца, но смотрел на Кароль. Небрежно сидя на уголке стола, она, казалось, была во всем согласна с мужем. Нет сомнения, что она была рада избавиться от Франсуазы и, больше того, обречь ее на несчастье. Потому что Кароль-то уж никак не могла искренне поверить в шансы этого брака. Она была слишком тонкой, слишком искушенной. Как она ни старалась скрыть свои эмоции, ее глаза выдавали испытываемое ею невероятное удовольствие. Внезапно у Жан-Марка возникло впечатление, что и отец его также не верит ни в одно из сказанных им слов. Это была гнусная комедия, которую оба разыгрывали, чтобы оправдать себя. Они походили на двух соучастников, совершивших преступление. Жан-Марк брезгливо пробормотал: «Когда все это решилось?» «Вчера», — ответил Филипп, — «и сегодня вечером Козлов будет у нас ужинать». «Не рассчитывайте, что я появлюсь за столом», — сказал Жан-Марк прерывающимся голосом. «Это почему же, скажи на милость?» — спросила Кароль, высоко задрав нос с пренебрежительной ухмылкой на губах. «Потому что я не хочу делать вид, что одобряю эту темную сделку. То, что Франсуаза потеряла голову, я еще могу понять, она влюблена. Но то, что вы оба, вместо того, чтобы удержать, подтолкнули ее к этой авантюре, этого, извините, я уже не понимаю». Он задыхался, слезы застилали ему глаза. «Это непорядочно», — добавил он. «Непорядочно. Если с ней что-нибудь произойдет, виноваты будете вы».